если, почитая богатство и полное им наслаждение, одною кратковременной призрачной суетою, и ведая, что добродетельная и богоугодная жизнь лучше богатства, ты твердо будешь стоять всем убеждением и содержать то в памяти, то не будешь ни воздыхать, ни сетовать, ни роптать на кого-либо, но за все будешь благодарить Бога, когда увидишь, что худшие тебя прославляются за краснословие или ученость и богатство. Ненасытное желание богатства и удовольствия, словолюбие и тщеславие при неведении истины – суть самые злые страсти души.